Глава 9. Граф из соображений гостеприимства пытался мне подсунуть служанку. Ничего так, Фемина, но, одолеваемый думами о жизни, я отказался, хлопнув поощрительно деваху по объемистому заду. Утром день начался с посещения усадьбы скупщиками. Нам авансом выдали оговоренную сумму. Я, пока граф решал свои дела, отправился в казармы. «Ну чего, Бронт, вам не хватает прямо сейчас?» — спросил я у номинального старосты. «Нам бы мага вчерашнего. Очень хороший лекарь». «Прикупит с утра для вас кое-что и вернется долечивать», — успокоил его я. «Котел тут есть, продукты дали. Спим на досках, но мы привычные». «Что, и тюфяков нет никаких? Хоть из соломы?» «Нет, да и привычные мы». «Передашь, что я сказал выдать подстилки», — перебил я старосту. Прошелся по казарме, посмотрел на новых жителей баронства, а может, чем черт не шутит, и графства. Поехал в гильдию мариманов. Там обрадовал людей новым заказом на перевозку рабов. Заплатил им в один конец за две вместительных каравеллы еще двадцатку и собеседовал двух капитанов на свою яхту. Первым был мускулистый парень. «Крок, господин барон, мое имя». «И ты плавал на подобных яхтах?» «Не капитаном, а помощником, но яхта больше была даже. Метров на 10». Минут 5 беседы, и я уже хотел брать парня, но решил посмотреть на второго. Это был морщинистый дядька средних лет, среднего возраста и средней внешности. Хотя нет, внешность была откровенно блеклой. «Умаль ваша светлость», — склонил он свою голову. «Я барон, пока не граф. Расскажи, где трудился». «За 30 лет прошел путь от юнги до капитана боевого осадного фрегата императорского флота». «Что за фрегат?» «Обычный. Мы и в реку можем зайти, и прибрежные города атаковать. 12 катапульт и баллист на палубе, примерно 100 метров в длину, 3 мага 8-го ранга, экипаж 70 человек и обслуга баллист еще столько же». «А зачем катапульты, если маги есть?» «Магу не так просто разрушить стену из камней шириной 1-3 метра и высотой 20. А катапульта не за день, но за неделю сломает, как бы хорошо ни была укреплена та магией». «И как ты ушел-то оттуда?» «Не сошелся характером с адмиралом. А на мое место 2 десятка желающих было. Мыкаюсь вот сейчас. Работаю за 5 золотых в год. А у вас какое жалование?» «Да не думал еще. А сколько будет нормально для такой яхты?» «Яхта шикарная. Знаю эту модель, хоть и не был на ней ни разу. А по оплате?» «Я подслушал пьяный разговор Масула в таверне. Платит за нее император 100 золотых в год. Еще 5 лет платить будет. Но не ясно, будет ли платить мне. Вот и спросил сразу». «Император платит не конкретному человеку, а должности. И должность эта будет твоей. От себя буду платить через 5 лет и, скорее всего, не больше 20 монет». «В таком случае готов заключить контракт на 5 лет». И я, уже почти взявший молодого, остановил свой выбор на старом морском волке. Отправив нового капитана с Маликом на яхту, сам поехал в поместье к тестю. «Я все свои дела сделал, надо выдвигаться. Завтра свадьба», — проинформировал я родственника. «Я тоже готов. Ты с собой берешь кого-нибудь из прибывших?» «Нет, не так уж мне и близки прибывшие. Баронет, конечно, аристократ, но у него тут дел много будет. Денег я ему и магу на закуп снаряжения оставил». Мы выдвинулись в путь. На выезде из порта нас караулил Малик. «Что, как там приняли капитана?» — спросил у провожатого. «Опытный дядька сразу порядки наводить стал. Выгнал всех на уборку. Чувствуется в нем армейская выправка». «Что есть, то есть». В замок прибыли после обеда. Еще одним плюсом было то, что я получил назад своего Гаврюшу. Так я назвал молодого жеребца, на котором ехал в столицу. Он радовался нашей встрече не хуже собаки. «Гарат, наконец-то ты вернулся! Пошли скорее!» — схватила меня за рукав Пьон. «Деньги считать пойдем», — пошутил я и попал в точку. «Ну а что еще делать? Ты там потратился. Наверное, могли тебя обсчитать». «Я рабов купил, 170 человек». Почему-то с оттенком хвостовства получилась фраза. «Ох, и куда столько?» «Крестьяне за бунт получили рабские ошейники. Я их выкупил. Посажу на землю, будут трудиться». «Рабы! Ой, Гарат, ты ребенок еще, вот как чуяла, не хотела тебя отпускать. Растратчик, из рабов плохие работники, а уж из бунтовщиков еще хуже. Ничего, может, еще продать их можно будет. И сколько отдал?» «Так, объясняю один раз. Сколько купил, мое дело. И сейчас, и в будущем. Я тебя ценю, но не наглей, я тебе не папа. Пупа набью быстро». «Ой», — испугалась невеста. «А папа, бывало, бил в детстве нас. Я поняла и про продажу, и про рабов, и про деньги, не тупая». «Я знаю, но там у них выбора не было. Я б сам на их месте поступил так же. А сколько там кожевников, знаешь? 10 человек. Кожей займемся», — попытался приободрить поникшую было Пен. «Да? А шкуры откуда?» «Степь рядом у нас. Ну, не рядом, но близко. Видела коней моих? Оттуда ханская порода. Дорогие, жуть!» «Некрасивые, но дорогие и выносливые. Хорошие кони», — призналась невеста. «Для дороги». «Не суть. Главное, я людям дело найду и заработаю на этом». «Купила, купила. Пойдем деньги посчитаем». Тут меня окликнул Бурхис. «Гарат, на пару слов можно?» «Да тут говори. Жена почти, не чужой человек». «Это личное, отойдем», — настаивал тот. «Ну что там у тебя? Рабыню какую купить захотел?» «Как узнал? И это тоже, но главное в другом. Ты в курсе, что ланчер — полноценная десятка?» «Ты имеешь в виду ранг мага? Нет, не в курсе. А откуда узнал?» «Видел пару его заклинаний. Редких, бытовых, но на десятку точно. Например, рост растений стимулировал». «Что за растения?» «Да ерунда, цветы. Хотят вам на свадьбу подарить с Лиской». «Я тоже использую заклинания выше своего ранга. Попробовал я поспорить с опытным магом». «У тебя новые. А тут я видел старые заклинания. И десятка — это минимум». «Интересно, интересно, расспрошу сегодня. Все у тебя?» «Ну, раз уж сам заговорил, мне нужна рабыня. И графиня готова ее продать. Очень неплохой вариант, я сам за нее заплачу. Просто жить ей надо будет со мной в замке». «Шут с тобой, бери. Не запутайся только в бабах, мой совет». «Насмешил», — улыбнулся он. «Молодой паренек, окольцованный аж 3 раза, будет мне рассказывать, как от баб бегать». «Ну да, ты стреляный воробей». Я поднялся в комнату Пёна. Это была даже не комната, а часть крыла. «Что он хотел?» — высунулась любопытная мордашка. «Если не секрет. Я понимаю, ты мужчина, сам решишь, что рассказать». «Да забей, мне не надо напоминать, что я мужчина, я это всегда знаю. Рабыню хотел выкупить у твоей мамы, как я понял. Пусть покупает, если продадут». «Знаю, про кого он, не взлюбила ее мама. Но мне зачем эту змею подсовывать?» — вслух подумала Пён. «В смысле? Мне, наверное, а не тебе». «Да не переживай ты из-за это. Давай считать, что на войну тратим. И самое интересное, по факту денег у меня было больше. И не на копейки, а на 1200 золотых». «Ой, не ломай голову. От Юстила не посчитали долю в дилижантной компании», — быстро высчитала Пён. Перед самым ужином я был заловлен Ольчей и утащен в нашу комнату. «Гарат как съездил?» — глядя меня по разным местам и увлекая на кровать, спросила она. «Я кто вот посмотрел? Наемники добрались до нас. Твоего папы 20-ка». «Неинтересно», — продолжая наглаживать меня, сказала жена. «Рабов купил 170 человек. Буду их на землю садить. Они и так-то мирные, хоть и бунтовщики», — уже с трудом говорил я, чувствуя нарастающее желание. «Гарат, мне плевать на эту чернь. Хоть всех их запари. Мне вообще эти дела неинтересны», — тяжело дыша шептала мне на ухо Ольча. «Вот отчего она такая высокомерная. Даже стало обидно за людей. Но не воспринимал я их как рабов, да и сам на земле неблагородных кровей был. Принцесса, мать вашу». И я отодрал жену со всей своей пролетарской ненавистью. «Гарат, я летала. А когда мы снова с тобой?» «Да хоть завтра», — брякнул, не подумав я. «Завтра никак. Пён, не хочу обижать. А вот уже в пути можно». «Мы на нашей шикарной яхте в путь двинемся». «А что там есть? Сколько кают? А кого ты возьмешь на нее?» «Не думал пока. Завтра решим». Одевшись, я велел найти ланчера. «Ну, рассказывай», — уселся я в кресло, оставив парня стоять. «Что именно?» «Все, что я должен знать. Я имею в виду самое важное». «Наверное, про мой ранг магии», — усмехнулся тот. «Почему ты думаешь, что мне это известно?» «Завтра стало бы известно, когда подарок бы дарили. Моментальный рост растений — это 10-й ранг». «А сразу почему не сказал?» «Мы толком и не общались, не успел». «Время найти был обязан. И зачем вообще это скрывать?» «Тут не все так просто. Я был в Ордене последнее время, а он не совсем хорошими делами занимается. Ты уверен, что тебе надо знать? Я расскажу». «Про дела пока не надо», — ответил я, подумав. «Вот и я так решил. А еще мне есть что скрывать, потому что я обокрал их. Они до сих пор ищут свой эликсир силы». «Так, есть эликсир, поднимающий ранг магии?» «Нет, это название такое. На самом деле он помогает осваивать сложные заклинания, а про десятку Орден знает. Кстати, ты бы не купил меня так дешево. А почему орден тебя так дешево продал? О моем реальном ранге только пара человек знала, а продавали другие, из психа. Я бы все равно сбежал от этих садистов, так или иначе. Ладно, свой уровень и дальше скрывай. Будешь моим козырем в рукаве. Что у тебя самое убойное? Волна огня. Да ты видел у мага наемников? Когда стены горели? Угу, неплохо. Тем временем в замок съезжались многочисленные родственники Доранда. Брат, сестра, два дяди, тетя, пяток племешей. Пришлось со всеми заводить знакомства. Что интересно, дядя и тетя были баронами в его графстве. «А как ты смог?» — спросил я у него. «Тетка — временная баронесса. Пока ее сын не подрастет до 16 лет. Муж погиб, а выдали ее в свое время за нашего барона. А вот с дядей была комбинация. Отжали баронство у соседей, потом лет 5 согласовывали передачу моему отцу. Но я тогда маленький был и деталей не знаю». Вечером был ужин. Достаточно торжественный, но почти семейный. Родня обсуждала свои малопонятные мне дела. Заскучав, я попрощался со всеми и ушел к себе, а утром, проснувшись в объятиях Ольчи, я вспомнил, что забыл сделать. Обговорить, сколько дадут с собой мне графских войск и того. С утра пён уже было не поймать. Женщины разной комплекции и родовитости утащили готовить невесту к свадьбе. Поэтому пошел мучить Доранда. Что у нас по армии в итоге? Как и обещал, моя конная сотня и пехоты я решил дать столько же. Половина на половину ополчение и регулярная армия. Ну и обоз 40 человек. Все снаряжение даю бесплатно, но если надо подкупить чего, сам решай. Плата за их проживание и питание с тебя. Два вопроса. Ополчение когда будет? Если послезавтра отплываем уже. И компенсация за погибших и раненых какая? Сразу по компенсации. Это моя забота. А вот штурмовые бы выделить для энтузиазма неплохо. По ополчению, да, придется не послезавтра отплывать, а на день позже. Штурмовые как наемникам барона устроят? Вполне, твое право. На свои штурмы я ничего вообще не плачу им. Обговорив важный вопрос, пошел готовиться к торжеству сам. Решил надеть свой самый нарядный костюм и, несмотря на жаркую погоду, плащ, но в виде легкой накидки. Не забыл также о своих орденах. Затем предстояло подготовить подарок для Пён, который, как вы помните, был довольно громоздким.